Под утро Юльке приснилась зима, и она заплакала от обиды, что так быстро закончилось лето. В своем предрассветном сне, зыбком, как тюлевые занавески, она стояла по колено в снегу и изо всех сил старалась пройти к виднеющемуся вдали желтому фургону с полустертой надписью «Автолавка». Было зябко, и ноги не слушались, увязая в холодном сугробе. Но она знала, что должна успеть добежать до машины во что бы то ни стало. Ступни совсем окоченели, а по голым плечам пробегала дрожь. Усилием воли Юлька заставила себя вытащить ноги из снежной каши, не понимая, откуда взялся снег в июле. Про то, что сейчас июль, она помнила точно. Тело не слушалось, и Юлька хотела закричать, чтобы докричаться до автолавки, сказать, что она тут. Но язык тоже не шевелился, и тогда она почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Господи!» Распахнув глаза, Юлька увидела сползшее на пол одеяло и безмятежно спящего счастливца Федьку. Подложив руки под щеку, он почмокивал во сне, не ведая о ночных кошмарах и долгих бессонницах. Ходики на стене показывали 5 часов утра. Скоро рассвет. Последний рассвет в подболотье. Уезжать не хотелось, но мамин приказ, прозвучавший с телефона, был категоричен. «Немедленно берите билеты и приезжайте домой. Деревня деревни, но пора и честь знать». «Федьке мы с папой купили путевку в городской лагерь, а тебе надо заниматься и подтягивать хвосты». «Итак, сегодня ровно в 17:30. Федька с Юлькой должны загрузиться в плацкартный вагон пассажирского поезда и в 23:05 выйти на платформе Московского вокзала». Основательно взбив кулаком подушку, Юлька перекинула ее на другую сторону кровати и легла лицом к окну, за которым качала ветками старая береза. Своими руками сажала деревца, когда школу закончила. Из дальнего леса принесла, как-то похвасталась баба Лена. Вот как бывает. Лес сгорел, а береза осталась, выжила. А ведь, наверное, плакала. Не хотела расставаться со своей порослью, когда голенастая девчонка Ленка вырывала из родной земли тонкие корешки. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», сказала вчера Лидия Матвеевна, держа в своей руке руку деда. И Юлька с ней согласилась, эхом откликнувшись. «Никогда». Звонок матери застал ее врасплох. Только-только Голубев стала оттаивать, постепенно вылезая из своего ледяного панциря, за которым все время прятался от нее. Только-только Юлька замиранием сердца подумала, что еще пара недель, и можно будет, взяв Генку за руку, гулять до утра вдоль реки, вспоминая, как от тяжелой работы ломала спины, а от крестного хода парила в небесах душа. «Поедешь?» Односложно спросил он, когда умолк мобильник. Юльке показалось, что в голосе Голубева вновь зазвучала отчужденность, и она, желая, чтобы ее как следует поупрашивали, неопределенно пожала в ответ плечами. «Наверное, поеду. У меня там друзья, однокурсники. Есть с кем потусить». Зря она упомянула про друзей, потому что лицо Геннадия моментально потеряло живость, и он равнодушно сказал: «Билеты лучше купить сегодня, а до станции я вас отвезу». «Детки мои драгоценные, я с вами не поеду», — сходу заявил дед. «Останусь пока до осени, а потом видно будет. Уехать совесть не позволяет, я ведь в подболотье единственный мужчина». «Конечно, оставайся!» Юлька ухватилась за дедово решение, как за тонкую ниточку, которая в любой момент может порваться. «Ведь если дед приживется в деревне, значит, надо будет его навещать. А там...» Кто просил родителей брать мне путевку в лагерь? Могли бы и спросить ребенка, хочет ли он. Скрипуче забубнил Федька, дергая ее за футболку. Юльк, а Юльк, скажи родителям, что мы не поедем. Ты же слышал. Гена сказал, что билеты надо взять сегодня, отчеканила она, все еще надеясь, что Голубев опомнится и никуда ее не пустит. Порыв ветра закачал ветви березы за окном. Натянув одеяло до подбородка, Юлька прикрыла глаза, впадая в полудрему. Она ждала до последнего. Даже когда толстая кассирша на вокзале, сверкнув янтарным перстнем, вручила два билета на поезд. Верила, что Голубев протянет руку и, легко разорвав один билет напополам, притянет ее к себе, а потом прикоснется губами ко лбу. Останься, и она бы осталась. Может, так и случилось бы, если б не Пушкин. Он подлетел к кассе со скоростью короткой смс-ки, рыжий, веселый, энергичный. Видимо, ради выхода в свет Игорь приоделся, и Юлька признала, что редко какую фигуру столь идеально облегают фирменные джинсы. Понебратски хлопнув Голубева по плечу, Игорь Пушкин подмигнул Федьке и заорал на всю станцию. «Собралась в Питер! Здорово! Значит, едем вместе!» Он совершенно не замечал побледневшего Голубева, обращаясь только к Юльке. Ей ничего не оставалось, как утвердительно кивать на каждую фразу. «Да, едем домой. Сам понимаешь, много дел в университете, надо заниматься. Но я надеюсь, между занятиями найдется минутка-другая посетить наш музей и ознакомиться с экспозицией». Круглые глаза Пушкина смотрели с преданностью добродушного Ньюфаундленда, невольно вызывая ответную улыбку. «Конечно, Игорь, я обязательно зайду к вам в музей с подругой», добавила Юля специально для Голубева, чтобы он не считал ее готовой по первому свистку бежать за симпатичным парнем. Но ее слова пропали даром, потому что, оглянувшись, Юлька обнаружила, что Голубев стоит в дальнем углу зала ожидания и горячо спорит с бритоголовым мужичонком в рабочей спецовке. До нее долетели слова «бензин», «заправка», «поворот на Коршунова». «Ну и ладно», — обиженно подумала она. И, взяв Пушкина под руку, зачем-то принялась многословно выяснять, на каком автобусе можно добраться до его музея. Часы на стене проскрипели 6 раз. Видимо, когда они были новыми, каждый час из деревянного корпуса с круглым циферблатом раздавался мелодичный бой. Но часы состарились и потеряли голос. Вместо чистого звука, выдавливая из своего механизма невнятное сипение. Замерзшие ноги потихоньку согрелись, и в постели стало тепло и уютно. Юлька вспомнила, как в детстве любила зарываться с головой под одеяло, прокопать в складках дырочку и одним глазом подглядывать в комнату, дожидаясь, что мама громко спросит: «А где у нас Юля? Кто видел, куда она пропала?» Из глубины сна выплыла горькая мысль, что теперь никто не спросит, куда она пропала. Уехала. И ладно. У некоторых есть дела поважней. Они, эти некоторые, спорят с бритоголовыми рабочими, собираются открывать пряничное производство и вообще ведут себя совершенно неподобающе. Удобно свернувшись калачиком, Юлька дала себе слово сразу же, как проснется, отправить сообщение Свербицкому, а в поезде поближе познакомиться с Пушкиным. И пусть некоторые завидуют. Конкурсы бывают разные, но если бы догадались провести конкурс на лучший день лета, то вне конкуренции победил бы день Федькиного отъезда из-под болотья. Природа как будто дразнилась, напоследок показывая самые драгоценные дары, припрятанные в заоблачных тайниках. Первым номером программы зрителям был показан восход, разлитый по взбитым облакам, словно малиновый сироп по манной каше. Следующим номером после восхода был серебряный дождь, начавшийся как по волшебству. Он шел всего 5 минут, едва прибив пыль на дороге, но зато сразу после него над подболотьем куполом расцвели 3 радуги, похожие на ворота в сказочный чертог. «Это вам Богородица перед дорогой на счастье подарила», — сказала Федьке баба Лена, глядя, как Юлька, выскочив во двор, восторженно снимает фотокамерой. «Ой, какое чудо! Ой, какое чудо!» Голубев явился за ними, как договаривались, к 3 часам. Но из машины выходить не стал, а откинулся на сиденье, утомленно прикрыл ладонью глаза. «С базы приехал», — слету понял Федька, вспомнив многочасовые стояния в очереди из грузовиков на оптовой базе, единственной на 3 райцентра. Мало того, что за каждым товаром приходилось мотаться на разные склады, но еще надо изловчиться получить товар сразу, как только он поступит. Иначе нам могут подсунуть залежалые продукты или вообще испорченные, — объяснил Голубев. «Ох, и натаскались мы с Геной ящиков!» — с приливом гордости подумал Федька и немедленно ощутил острую обиду на родителей, спроваживающих его в какой-то лагерь. Помогать в автолавке куда интереснее, тем более теперь, когда на носу открытие пряничного цеха. Вечером того дня, когда Голубев прочитал рукопись, они долго сидели вокруг стола в маленькой гостиной. Неяркий свет лампы мягко растекался по голубой скатерти, скользя по чайным чашкам в красный горошек и большому пирогу с рыбой, угощением соседки. «Посмотрите, это рисунки печатных досок для пряников», — сказал Голубев, достав из папки тщательно зарисованные схемы с узорчатыми птицами. Их вырезали из дубовых заготовок. «Необыкновенное мастерство!» — восхитилась Лидия Матвеевна. Она приблизила рисунки к глазам и долго вглядывалась в каждый завиток необычного орнамента. А когда бережно положила листы на стол, ее лицо стало нежным, как у Мадонны с картины Рафаэля. «Я уверена, что совсем скоро эти пряники станут знамениты на весь мир!» Федька строптиво оттопырил губу. «Интересно, догадываются ли родители, как обидно париться в лагере, пока голубовские пряники становятся знаменитыми на весь мир!» Ворча, как обиженный медвежонок, он с рюкзаком наперевес двинулся к машине и едва не уткнулся носом в живот бабы Вали. «А я прощаться пришла. И я, и меня не забудьте!» Ради проводов подболотские бабки выстроились в рядок, как на параде. Щуплая баба Лена, похожая на девочку-старушку, жмурилась от солнца и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, готовая в любую секунду сорваться с места, пробежать по заросшей крапивой тропке и скрыться в доме. Федька знал, что там у печки стояла заготовленная с раннего утра сумка, набитая пирогами, чтоб вы с Юляшкой не отощали в дороге. Бывшая почтальонша баба Катя, видать, плохо себя чувствовала и поэтому тяжело висела руками на костылях. С ее лица скатывались крупные капли пота. Федька серьезно попрощался с бабой Катей за руку, а Юлька, порывисто вздохнув, приобняла ее за плечи и громко прошептала. «Баба Катя, ваши дети обязательно приедут. Я уверена». «Правда? Конечно, правда». «Как же? Приедут. И не жди!» Хором протянули сестры Кулик, прилепившись друг к другу боками, как 2 опенка на старом пне. «Мы тут вам сувенир принесли», — сказала Надежда Степановна. «Надеюсь, понравится. Теперь это раритет», — добавила Вера Степановна, держа руки за спиной. Сглотнув слюну от нехорошего предчувствия, Федька протянул ладонь для подарка и на всякий случай жалобно спросил, «Может, не надо?» «Надо», — отрезала Надежда Степановна. «Тебе, Феденька, досталась рукопись с заметками молодого рабочего тракторного цеха. А это, Юленьке, от нас подарочек». Выдержав торжественную паузу, она выхватила из-за спины маленький бюстик Ильича и ткнула его в руки растерявшейся Юльке. «Последний экспонат. Мы уже всю коллекцию раздарили». Последней в ряду стояла Галина Романовна. Ее широкое лицо, как обычно, выражало полную беспристрастность. Жили на нем лишь глаза, смотревшие с любовью. И Федька сразу вспомнил, как из них катились слезы, когда он запел песню. «Феденька, Юлюшка!» — голос Галины Романовны звучал прерывисто, словно она долго бежала в гору. «Деточки, вы столько для нас сделали! Столько сделали!» Она замолчала, справляясь с волнением. «Вы спасли нас, помогли остановить пожар!» «Правда, правда!» Разноголосо загомонили бабки. «Истинно так!» Раскидистый клен над головой Галины Романовны, будто соглашаясь с их словами, качнул ветками. Федьке почудилось, что он замахал зелеными ладонями, шелестя вслед за старухами. «Правда, правда!» Отговорив, старухи замолчали. Это было молчание, которое объединяет. Наверное, все чувствовали это, потому что глаза Юльки повлажнели, а Лидия Матвеевна положила руку на сердце, да так и осталась в такой позе, натянутая, как тетива лука. Голубев, уже потеряв терпение, дал сигнал к отправке, когда из-за спин старух вынырнула баба Лена с корзинкой пирогов и большим свертком, обмотанным полотенцем. «Стой, Геннадьюшка! Одну секундочку!» Остановившись напротив Федьки и Юльки, баба Лена дала Юльке корзинку, а сверток протянула Федьке. По твердым складкам новехонького махрового полотенца Федор догадался, что там лежит какая-то доска. «Ребятушки, мы тут с подругами посоветовались и решили, что это теперь ваше». Баба Лена развернула полотенце и, как хлеб-соль, с поклоном протянула его Федору. «Баба Лена!» — Федькино сердце перекувырнулось и замерло от восторга, потому что на желтом полотенце отсвечивала золотом икона «Неопалимая Купина», образ, который он нес как флаг победы.